Встал на перекрестке, заметил, что места там нет. Я стоял и ждал, когда погасит свет. И кто-то по виду из тех гусей, что наводили стрёму на Рим, сказал мне: жди, когда она уйдет своим путем, и тогда ты пойдешь своим. Она обернулась, она сказала: послушай, ты мертв давно, зачем ты здесь? Он засмеялся и сел на поезд, что уходит в час шесть. Тогда она забыла вчерашний день, чтобы яснее увидеть суть. Но я стоял и смотрел, как горит звезда того, кто ушел в свой путь. Есть красные лица в виде дверей, есть твое, что в виде стены. Есть духи мои, что ж так не людей, не вернувшихся с места войны. А ты твердишь, что нет на моем пути огня, и там один лишь ты. Ну что-то давай обсудим достоинство наших путей, когда мы уйдем своим. Здесь один, и ты не дурна, но все время хочешь меня, рождая страсть.